Из кабинета главного врача я направился в холл, где меня ждал Кёстер. Мы вышли из санатория и сели на скамью против входа. «Все плохо, Отто», — сказал я. «Хуже, чем я опасался». Мимо прошла шумная группа лыжников. Среди них было несколько большеротых и белозубых женщин с загорелыми лицами, смазанными кремом. Они кричали друг другу, что нагуляли волчий аппетит. Мы подождали, пока они не прошли. «Вот такие твари, конечно, живут», — сказал я. «Живут и здоровы, как мало кто. Кровь с молоком. Да чего же тошно?» «Ты говорил с главным врачом?» — спросил Кёстер. «Да. Он мне все объяснил. Но знаешь, как-то очень заумно, со всякими оговорками. Но в итоге я понял, что ее состояние ухудшилось. Правда, он утверждает, будто дело пошло на лад. То есть как это? Он утверждает, что останься она там, внизу, ее положение уже давным-давно было бы совершенно безнадежно. Здесь же, мол, процесс замедлился. Это он и называет улучшением». Кёстер разгребал каблуками слежавшийся снег, потом повернулся ко мне лицом. «Значит, он все-таки на что-то надеется?» «Врач всегда должен надеяться. Такая уж у него профессия. Но я надеюсь куда меньше». Я спросил, сделал ли он пневмоторакс. «Нет, — говорит, — больше нельзя. Несколько лет назад ей уже делали поддувание, а теперь поражены оба легких. Все очень скверно, Отто». Перед нашей скамьей остановилась какая-то старая женщина в стоптанных галошах. У нее было синюшное лицо с запавшими щеками и потухшие, словно слепые, глаза цвета грифельной доски. Вокруг шеи она обмотала старомодное боа из перьев. Медленно подняв лорнет, она с минуту разглядывала нас. Потом зашаркала дальше. «Вот так уродина! Привидение, да и только!» «Что он еще сказал?» — спросил Кёстер. «Объяснил вероятную историю ее болезни. Сказал, что имел много пациентов в том же возрасте. Он считает все это последствием войны. Недоедание в решающие годы развития организма. А мне плевать на эти объяснения. Пат должна выздороветь, и все». Я посмотрел на Кёстера. «Конечно, врач мне сказал, что на своем веку видел немало чудесных исцелений. Как раз при туберкулезе бывает так, что процесс вдруг останавливается, происходит инкапсуляция, и человек выздоравливает. Иногда даже, казалось бы, в совершенно безнадежных случаях. Тоже говорил мне и Жафе, но я в чудеса не верю». Кёстер ничего не ответил. Мы продолжали сидеть рядом и молчали. Да и о чем было говорить? Оба мы пережили слишком много тяжелого, и утешения нам и в самом деле были ни к чему. «Только бы она не догадалась», — сказал, наконец, Кёстер. «Это, конечно, не нужно», — ответил я. Так мы и сидели до прихода Пат. Я ни о чем не думал, даже не испытывал чувства отчаяния, а просто отупел, стал каким-то неживым. «А вот и она», — сказал Кёстер. «Да, она», — сказал я и встал. «Привет». Пат подошла к нам, помахивая рукой. Она чуть пошатывалась. «Я немного пьяна, наверное, от солнца. Стоит мне полежать на солнце, и я давай качаться, как старый моряк». Я внимательно посмотрел на нее, и все сразу изменилось. Я поверил в чудо. Она была здесь, живая. Она стояла здесь и смеялась. И рядом с этим все остальное было неважно. «Что это у вас за рожицы сегодня?» — спросила она. «Да городские у нас рожицы. Сюда они не вписываются», — сказал Кёстер. «Все никак не привыкнем к солнцу». Она засмеялась. «Сегодня у меня отличный день, бестемпературный. Мне разрешили выйти. Давайте пойдем в деревню и выпьем по аперитиву. Конечно, пойдем. Пошли. А не прокатиться ли нам в санях? Спросил Кёстер. Я вполне смогу дойти пешком, сказала Пат. Это ясно, сказал Кёстер. Только я никогда еще не садился в такую штуку. Хочется попробовать. Мы подозвали санного извозчика и по спиральной дороге спустились вниз, в деревню.